Мальчишек сотни полторы с села согнали. Бегут за молодыми господами, кричат, языки им высовывают. Князь в зале, арапник в руке, глаза, как у волка, горят, голова ходенем ходит, а сам всем телом трясется. Тайным образом на всяк случай священника с заднего крыльца провели. Может, исповедать кого надо будет. Вошли молодые. Гневно и грозно кинулся к ним князь Алексей Юрьевич. Да, взглянув на сноху, так и остомел. Арапник из рук выпал, лицо лаской радостью просияло. Молодые в ноги. Не допустил сноху князь в землю пасть. Одной рукой обнял ее, другой за подбородок взял. — Да ты у меня плутовка, — сказал ей ласково. — Глянь-ка, какая пригожая! Поцелуй меня, доченька, познакомимся. — Здравствуй, князь Борис, — молвил и сыну, ласково его обнимая. — Тебя бы за уши надо подрать, но да уж бог с тобой, что было, не сметь вспоминать. Все диву дались. И то надо сказать, что княгиня Варвара Михайловна такая была красавица, что дикого зверя взглядом бы своим усмирила. Зашумели в заборье, что пчелки в улье. Всем был тот день великого праздника радостней. Какие балы после того пошли, какие пиры, никогда таких не бывало в заборье. И те пиры не на прежнюю стать. Ни медведя, ни юродивых, ни шутов за обедом. Шума, гамма не слышно. А когда один из больших господ заговорил было про ночной кутеж в розовом павильоне, князь Алексей Юрьевич так на него посмотрел, что тот хотел что-то сказать, да голосу не хватило. А все было делом княгини Варвары Михайловны. Бывало, скажет только: «Полноте, батюшка князь, так не годится». И он все по ее слову. Миновались расправы на конюшне. Кошки велел в кучу собрать и сжечь при себе. Барских барынь замуж повыдал. Из мелкопоместного шлихетства, которые очень до водки охочи были и во хмелю неспокойны, по другим деревням на житье разослал. В доме чистота завелась, во всем порядок. Даже на охоте не по-прежнему стало. Полно на бочонок садится, полно пить через край. Выпьет, бывало, чарку-другую. Другим даст хлебнуть, а без меры пить не велит. Нехорошо, — говорит. Неравно доченька узнает, серчать станет. И князя Бориса Алексеевича полюбил. Все на его руки сдал, и дом, и вотчины. Я, — говорит, — стар становлюсь, пора мне и на покое пожить. Ты, князь Борис, с доченькой заправляйте делами, а меня, старика, покойте да кормите. Немного мне надо. Поживу с вами годочек-другой, внучка дождусь и пойду в монастырь Богу молиться, да к смертному часу готовиться. Сына родила княгиня Варвара Михайловна. Сколько было радости! У всех на душе так легко, как будто светлое воскресенье вдруг гореть пришло, а князь Алексею Юрьевичу ровно 20 годов с костей скинуло. Возле княгининой спальни девятеро суток высидел, все наблюдал, чтоб кто не испугал ее. Носит, бывало, внучка по комнатам, да тихонько колыбельные песенки ему напевает. Чуть пискнет младенец, тотчас бережно его в детскую, и там сядет дедушка у колыбельки, качает внучка. В крестины всей дворни по целковому рублю, да по суконному кафтану пожаловал. 200 отпускных выдал, барских барынь, которые замуж не угодили, со двора долой. Павильоны досками велел забить. Не было б туда ни входу, ни выходу. Одну Дуняшку оставил, и то тайком от княгини Варвары Михайловны. 6 недель не прожил маленький князь. С такого горя князь Алексей Юрьевич в постель слег. 2 дня маковой росинки во рту у него не бывало. Слова ни с кем не вымолвил. Мало-помалу княгиня же Варвара Михайловна его утешала. Сама, бывало, плачет по сынке, а свекра утешает. Французские песенки ему сквозь слезы тихонько поет. Году не длилось такое житье. Ведомость пришла, что прусский король подымается, надо в войне быть. Князь Борис Алексеевич в полках служил, На войну ему следовало.